Глава 25. Прости меня. Всю жизнь я считала, что в человеке есть что-то хорошее. В каждом из нас существует светлая и темная сторона. Различается лишь процентное соотношение добра к злу. Мы считаем, что в серийных убийцах или маньяках нет ничего доброго и светлого, но это не так. Когда-то было. Может, в детстве, может, в юности или даже в молодости. С течением времени светлая сторона просто затмилась неопределенными обстоятельствами, повлиявшими на дальнейшую судьбу. Ложь, гадкое, никчемное оправдание, за которое я готова сожрать себя с потрохами и проклинать всю оставшуюся жизнь. Но, конечно, проще искать что-то хорошее, нежели посмотреть в глаза жестокой правде, которую не хочу признать. Придется. Рано или поздно нужно осознать действительность, принять ее и жить дальше. Но когда это произойдет? Из-за слез все кажется размытым. Знаете, когда в начальных классах на уроке рисования мы раскрашивали рисунок акварельными красками, они расплывались, создавая необычную дымку, этакий полупрозрачный эффект на альбомном листе. И сейчас я вижу тот же самый эффект наяву, только краски совсем не яркие и свежие, а потускневшие и темные, может, из-за темного времени суток или же из-за полумрака в коридоре моего этажа. Но это не важно, совсем не важно. Иду практически по стенке, как слепой в поисках верного пути, но его все равно нет. Его не будет никогда. Он потерялся, когда я вышла из машины Тайлера и осталась смотреть вслед удаляющемуся джипу. Тайлера больше нет в моей жизни. Больно. Как же больно. Как же отчаянно хочется вырвать из груди ту бьющуюся штуку, чтобы больше не беспокоило. Чтобы не нервировало и не раздражало своим неровным ритмом. Без нее стало бы проще, легче. Зачем? Ну, зачем он позвонил? Чтобы бередить еще не зажившую рану? Для того, чтобы хорошенько трахнуть напоследок и сказать «прощай»? К чему эти мучения? Тай прекрасно знает, что я не выживу без него, не смогу. Хотя откуда ему знать? Он не читает мысли, не предсказывает будущее. Он же не чертов Эдвард Каллен. Хотя и тот не мог мысли возлюбленной прочитать. Теряю равновесие. Вокруг все начинает кружиться с новой силой, как снежинки за окном, только они мягко приземляются при падении, а я почему-то тоже чуть не потерпела крушение. «Аккуратнее», — произносит знакомый голос, не родной, а отдаленно знакомый, потому что он стал не таким мелодичным, как раньше, не таким юношеско-мальчишеским. Он казался чуть грубее, приобрел легкую хрипотцу. Наверное, девушкам очень нравится, но мне и дела до этого нет. Сейчас должен возникнуть эффект дежавю, в голове пронеслись бы воспоминания первого дня в Лондоне, ощущение крепкой и теплой груди, о которой я случайно облокотилась когда-то, и неземное притяжение светлых глаз, в которых видела собственное отражение, только его нет. Мы не в голливудском проекте снимаемся, а реальная жизнь не так красочна, как ее представляют. Джек удерживает мое тело в своих объятиях, бережно. Как раньше, когда наши отношения только зарождались, а я и понятия не имела, что такое предательство любимого. Двойное предательство. А был ли Тай любимым? «С тобой все в порядке?» Немного странно, отчужденно звучит голос из его уст. Это наш первый разговор за последние несколько дней. Я не скучала по нашему общению, но почему-то окутавшая горечь утраты постепенно уходила, оставляя мое бренное тело в руках родного и одновременно чужого парня. Того, кто когда-то кинул и опозорил, того, кого я когда-то любила. Думала, что любила, пока не встретила Тайлера. В голове опять возник вопрос о моей влюбленности к этому недосягаемому мужчине. Вопрос, который будет мучить меня очень долго, а ответ на него окажется очень простым и логичным. «Все хорошо». Отвечаю безжизненно. «Я бы так не сказал. Куртку только не порви». Звучит где-то сверху с усмешкой. Действительно, мои пальцы буквально вцепились в одежду блондина. Странно, правда? Из объятий одного к другому, от желанного мужчины к бывшему парню, от одного Адамсона к другому. Вашу ж мать, какая ирония. «Слушай, Софи, я давно хотел с тобой поговорить». Начинает Джек после долгого молчания. «А нам есть о чем разговаривать?» «Конечно. А нас?» «Серьезно? Нет, он серьезно спрашивает или глумится надо мной. Как можно говорить о нас после случившегося?» «Может, я чего-то не понимаю? У британцев в порядке вещей бросать своих половинок, а потом делать вид, что ничего не произошло. Что за нахрен? Черт!» Начинаю говорить, как Сара. Выныриваю из широких объятий Джека и отхожу на пару шагов, пока не натыкаюсь на стену. Смотрю в его глаза. Не на пухлые сухие губы, не на исхудавшее лицо, а именно в глаза. Они потускнели, стали почти прозрачными, в них плескалась большими волнами боль. Она не поедала кусок за куском организма, а захватила все сразу. Как и меня, несколько минут назад перед воротами общежития. Мы избегали друг друга несколько недель. Я вообще не видела его все эти дни мучений и раздумий о другом мужчине. Но не могла подумать, что когда-то родной Джек изменится до такой степени, до частичной неузнаваемости. Софи, прости меня. Медлит, тянет слова, растягивает букву за буквой, нерешительно глядя в мои глаза. Понимаешь, мне никто не отказывал, кроме тебя, поэтому... Поэтому ты не подумал, как мне будет больно? Перебивая пламенную речь. Молчит, не ожидал такого поворота событий, конечно, как же иначе. Не подумал своей блондинистой головой, что у меня тоже есть чувства. Что раньше я испытывала к тебе что-то похожее на любовь, а сейчас просто существую. Прости. Мямлит сочувственно. Обещаю, больше не обижу тебя. Будь со мной. Дебилизм. Это единственное слово, пришедшее только что в голову. Какая-то непонятная хрень, с которой не хочется смешиваться, даже рядом находиться. Однако внутри что-то нещадно вопит. Буквально заставляю взглянуть на парня по-новому, под другим углом. Только что можно в нем разглядеть? Бледный, похудевший, подавленный, глаза совсем прозрачными стали. Ну и что? Эту же картину я наблюдала пару минут назад. Она ни капли не изменилась. Мне стоит его пожалеть, простить, кинуться на шею и кричать о вечной любви? Реальная жизнь не сказки, Софи. Пора понять это и принять. Если бы не хозяин этих слов, имя которого с горечью воспринимаются в душе, я бы согласилась с ними в данный момент. Пора понять и принять. Пора двигаться дальше. Но кто толкнет меня в это неизвестное будущее? Кто поможет сделать шаг? Ничего не отвечаю. Джек не пытается обнять меня снова, стоит на месте, как статуя, когда я медленными шагами отхожу в сторону своей комнаты, открываю дверь в пустынное пространство и закрываю ее за собой, отгораживая себя от бывшего парня. Не хочу, не могу, не надо. Не сейчас. Никаких примирений, никаких выяснений отношений, никакой любви. Разве можно было предположить, что я кончу именно так? Подавленная, разбитая, готова рухнуть на кровать, заснуть и больше не проснуться, просто потому что не могу больше терпеть это гадкое чувство внутри себя. Оно разрывает, оно подавляет, оно превращает меня в овощ. Любовь превращает меня в зависимого человека. А когда-то я так мечтала влюбиться без памяти и жить лишь одним человеком, надеясь на ответные чувства. Но что получила в итоге? Предательство в чистом виде? И я говорю не о Джеке. По сравнению с двухмесячными поцелуями под фонарем, это была всего лишь яркая симпатия, которая затмилась изнасилованием в туалете. А Тай? Он заставил меня зависеть от него, ждать, как нечто прекрасное и редкое на планете. Хотеть его. Любовь ли это? Нет. Влюбленность? Да, да, черт возьми, неправильная, мать его, влюбленность, от которой так же трудно избавиться, как от смертельной болезни. Любовных историй бесконечно много. Все они прекрасны, волнительные, чувственные. Наверное, я хотела, чтобы одна из них воплотилась в жизнь. Хотела почувствовать тот трепет в груди и наслаждаться тем, что любимый человек рядом, вот здесь. Стоит только протянуть руку, как у Тристана и Изольды, как у Ромео и Джульетты, как у Сида и Нэнси. Только все эти истории любви имели общий конец – смерть.